Я думаю, что следовало бы, как это ни странно звучит, допустить возможность существования в самой природе сексуального влечения чего-то, что не благоприятствует наступлению полного удовлетворения. Тогда из длительной и непростой истории развития этого влечения выделяются два момента, возможно, и вызывающие такое затруднение. Во-первых, вследствие двукратной попытки выбора объекта с промежуточным возникновением инцестуозного запрета, окончательный объект полового влечения никогда не совпадает с первоначальным, а является только его суррогатом. Психоанализ научил нас, если первоначальный объект какого-нибудь желания утерян вследствие вытеснения, то он нередко подменяется бесконечным рядом заменяющих объектов, из которых вполне не удовлетворяет ни один. Это может объяснить нам то непостоянство в выборе объекта и ту неутомимость, которыми так нередко отличается любовная жизнь взрослого. Во-вторых, мы знаем, что половое влечение распадается на большое число компонентов. Не все могут войти в состав его позднейшего образования, их нужно подавить или найти другое применение. К ним относятся капрофильные части влечения, оказавшиеся несовместимыми с нашей эстетической культурой, вероятно, с тех пор, как мы благодаря вертикальному положению тела при ходьбе удалили наш орган обоняния от поверхности земли. Далее. Той же участи подлежит значительная часть садистских импульсов, которые также относятся к числу проявлений любовной жизни. Но все эти процессы развития захватывают только верхние слои сложной структуры. Основные процессы, вызывающие любовное возбуждение, остаются незатронутыми. Экскрементальное слишком тесно и неразрывно связано с сексуальным. Положение гениталий «interurinus et fecis» остается предопределяющим и неизменным моментом. Здесь можно было бы, несколько изменив, повторить известное изречение Наполеона: «Анатомия решает судьбу». Гениталии не проделали вместе со всем человеческим телом развития в сторону эстетического совершенствования. Они остались животными, поэтому и любовь в основе своей и теперь настолько же животна, какой она была испокон веков. Любовные влечения с трудом поддаются воспитанию, их воспитание дает то слишком много, то слишком мало. То, что стремится из них сделать культура, недостижимо. Оставшиеся без применения возбуждения дают себя знать при активных половых проявлениях в виде неудовлетворенности.